Краткое изложение событий. В ночь Страстной пятницы, 24 марта 1475 года, совпавший в том году с 16-м Нисана вторым днем праздника Песах, пропал Симон из Трента, ребенок почти 2,5 лет от роду, сын Андреаса Унфердорбена. Не найдя ребенка, отец обратился к подеста с просьбой провести обыск в еврейских домах, так как слышал, что в это время года они похищают христианских детей и убивают их. Подеста Джованни де Салис пошел со своими людьми в дом Самуэля, самого именитого из евреев небольшой общины Трента, и никого не нашел. В воскресенье 26 марта, то есть в праздник Пасхи, ребенок был найден мертвым в доме еврея Самуэля. Как мы узнаем из протокола суда, его обнаружил один из людей подеста. Евреи со своей стороны засвидетельствовали, что они сами обнаружили тело и сообщили об этом подеста. По протоколам суда, когда ребенок был обнаружен, из его ран потекла кровь в присутствии евреев. В те времена люди верили, что кровь начинает течь у жертвы в присутствии убийцы. Предполагалось, что речь идет об убийстве, задуманном и совершенном всеми евреями. Были арестованы все мужчины общины, главы трех семейств, составлявших общину, их родственники и гости. Они содержались в заключении в крепости Кастелло дель Бон Консилио, резиденции правителя города, князя-епископа Йоанна Гиндербаха. Их подвергли допросу с применением жестоких пыток. Все они были признаны виновными. Тех евреев, которых сочли главными преступниками, сожгли на костре 21-23 июня. В октябре суд возобновился, и в январе 1476 года были казнены остальные обвиняемые.